Глава 11. Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию». Иисус сказал им: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба. Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить». Неужели он ответит тебе из дому: «Оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже, я не могу встать и дать тебе хлеба»? Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. И я говорю вам: просите, и Бог вам даст, ищите и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют. Найдется ли среди вас отец, который, если сын попросит рыбы, даст ему вместо рыбы змею, или если сын попросит яйцо, даст ему скорпиона? И если вы, люди дурные, умеете давать своим детям что-то хорошее, то тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто его просит». Иисус изгонял беса, это был бес немоты, и когда бес вышел, немой заговорил. Толпа изумилась, но некоторые из них сказали: «Он изгоняет бесов с помощью Вельзевула, старшего над бесами». А другие, желая испытать его, стали требовать от него знака с неба. Но Иисус, зная их мысли, сказал им: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и дом, где есть распря, рухнет. Если сатана в распри сам с собою, разве устоит его царство? Вот вы говорите, что я изгоняю бесов с помощью Вельзевула. Если я изгоняю бесов с помощью Вельзевула, то с чьей помощью изгоняют бесов ваши соплеменники? Пусть они будут вам судьями. А если я Божьей силой изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам. Если охраняет свой дом человек сильный и вооруженный, его имущество будет в сохранности. Но если нападет на него тот, кто сильнее его, то победит его, отнимет у него оружие, на которое тот полагался, и разделит добычу. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанище, и, не найдя, говорит себе: «Вернусь-ка я в свой прежний дом, откуда вышел». И, возвратившись, находит его подметенным и прибранным. Тогда он идет, берет с собой 7 других бесов, еще худших, чем он, и они, войдя, там поселяются. И в конце концов человеку тому становится еще хуже, чем было в начале. Когда Иисус говорил это, женщина из толпы воскликнула: «Счастлива та, чье чрево носило тебя и чья грудь вскормила тебя! Скорее счастливы те, которые слушают слово Бога и соблюдают его», — ответил Иисус. Все больше людей собиралось вокруг Иисуса. Он обратился к ним: «Как испорчено нынешнее поколение! Требуют знака, но не будет дано им знака, кроме знака Ионы. Как Иона стал знаком для жителей Ниневии, так и Сын Человеческий для нынешнего поколения. Царица Юга встанет на суде с людьми этого поколения и обвинит их, ведь она с другого конца света пришла послушать мудрости Соломона. а здесь нечто большее, чем Соломон. Жители Ниневии встанут в день суда с этим поколением и обвинят его. Они раскаялись, услышав проповедь Ионы. А здесь нечто большее, чем Иона. Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник. Когда Иисус кончил говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. А фарисей, увидев, что Иисус не омылся перед едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему: «Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы. Глупцы! Разве не один Творец сотворил и то, что снаружи, и то, что внутри? Раздайте бедным содержимое чаши и блюда, и все у вас будет чистым. Горе вам, фарисеи! Вы платите десятину с мяты, руты и прочей зелени, а о справедливости и любви к Богу забыли. Вот что надо бы делать, и о другом не забывая. Горе вам, фарисеи! Вы любите сидеть на почетных местах в синагогах, и чтобы вас почтительно приветствовали на площадях. Горе вам! Вы как могилы без могильного камня. Люди ходят по ним, не подозревая об этом». Тогда один из учителей закона возразил Иисусу: «Учитель, этими словами ты оскорбляешь и нас». Иисус сказал: «Горе и вам, учителя закона! Вы взваливаете на людей непосильную ношу, а сами и палец о палец не ударите, чтобы помочь им. Горе вам! Вы воздвигаете надгробия пророкам, а их убили ваши отцы. Вы тем подтверждаете, что одобряете дела своих отцов. Они убивали пророков, а вы ставите пророкам надгробие. Потому и изрекла Божья мудрость: я пошлю к ним пророков и вестников. Одних убьют они, других будут преследовать. И я взыщу с этого поколения за кровь всех пророков, пролитую от сотворения мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, этому поколению воздастся за все. Горе вам, учителя закона! Вы присвоили себе ключи от знаний и сами не вошли, и тех, кто хочет войти, не впустили». Иисус ушел оттуда, а учителя закона и фарисеи, обозлившись на него, стали приставать к нему с многочисленными вопросами, чтобы запутать его и поймать на слове.